Глава 15. Дорожка, прорисованная на карте четкими плавно изгибающимися линиями, будто обещала, что идти по ней станет сплошным удовольствием. Но гладко было только на бумаге. В настоящем лесу нас ожидало совсем другое. Пришлось пробираться через поваленные стволы, разросшийся малинник, тянувший на дорожку колючие ветви, и даже отодвигать высокие клонящиеся под собственной тяжестью стебли жгучей крапивы. Тропинка, по которой мы шли, местами становилась такой узкой, что уместиться на ней вдвоем оказалось не так просто. Лес мрачный, недружелюбный, норовил уколоть торчащими сучьями или зацепиться за одежду переплетенными и изломанными ветками кустов, в которых что-то шуршало, стучало и даже подвывало иногда. Но вот кто придумал, что природа — это мило и романтично? Я подтянулась поближе к инспектору. Ну а как иначе? Тропинка-то узкая. К тому же у него на плечах тяжелый короб. Вдруг понадобится моя помощь? Мне показалось, что инспектор усмехнулся про себя, но вслух ничего не сказал. Вот и славно. Не возражает, значит, все его устраивает. Я приблизилась еще немного, так что мы почти касались рукавами, и сразу стала чувствовать себя намного увереннее. Даже вспомнила, что местные жители уверяли, никаких чудищ тут нет. Максимум — зайчики и белочки. В общем, сплошная милота. Я уже почти смогла убедить себя, что в этом лесу не так уж и страшно, а рядом с инспектором так и вовсе безопасно. Как вдруг с ветки над нами сорвалось серое мохнатое нечто с перепончатыми крыльями и устрашающими витиеватыми рогами. Я вскрикнула и всеми руками и ногами вцепилась в инспектора. Он явно не ожидал такого маневра, качнулся, пытаясь удержать равновесие. С коробом за плечами и мной в объятиях это было непросто. Мы чуть было не рухнули вдвоем в ближайшие кусты. Но инспектор не только сумел устоять на ногах, но и мне упасть не позволил. «Спокойно. Кажется, это просто зайчик», — проговорил он. «Что? Какой еще зайчик?» От неожиданности я даже открыла глаза. Это действительно оказался заяц. Серая шерстка, длинные уши, пушистый хвостик — все как положено. Только ко всему этому прилагались перепончатые крылья и роскошные рога. Существо сердито посмотрело на нас круглыми бусинками глазами и, возмущенно фыркнув, скрылось в кустах. «Зайчик, значит», — проговорила я. Оставалось только надеяться, что нам не придется столкнуться с местной белочкой. До деревни мы добрались без дальнейших приключений. Рогато-крылатые зайцы больше не попадались, белочки тоже не спешили показывать свои истинные лица, так что, в конце концов, я немного расслабилась и перестала дергаться от каждого шороха. Первые деревенские домики выглядели просто и незамысловато. Ничего особенного, но и страшными их тоже назвать язык бы не повернулся. Покосившиеся заборчики, кое-где облупившаяся краска, резные ставни и куры, бродящие по дворам с важным видом. Я вздохнула с облегчением. Не так уж все плохо. На центральной улице, к моему удивлению, шла бойкая торговля. Наспех натянутые тенты соседствовали с развалами и кособокими прилавками. Выделялись два стоящих особняком пестрых шатра. Кажется, мы попали аккуратно на передвижную ярмарку. Не знаю, считать ли это везением или, наоборот, невезением. Продавцы громко и с энтузиазмом зазывали покупателей к своим товарам, перебивая друг друга. «Горшки глиняные, расписные, жаропрочные. И в печь поставить, и на стол не стыдно. Ткани тонкие да узорчатые, сукно фабричное, лен деревенский. Бери да шей, красуйся да хорошей. Травы лекарственные, сборы целебные. От простуды, от хворей всяких, пей и здравствуй». Я с тревогой огляделась. На их фоне мы выглядели скромно и почти незаметно. Ну что поделать, будем работать с тем, что есть. Инспектор развернул наш складной прилавок в конце оживленного торгового ряда. Я стала расставлять товары. Но даже когда закончила, никто не спешил к нам подходить. Да в этой толчее они нас даже не замечали. Отовсюду неслось «Соль крупная, чистая, белоснежная. Для засолки, для стола. Без соли жизнь не мила. Ленты яркие, кружева нарядные. Берите, девицы, понравитесь молодцам». «Мед свежий, липовый, сладкий, от всех болезней, от любой напасти». А ведь хорошая реклама у них получается. Я вот сразу заинтересовалась медом. Да и на кружева бы взглянула. «Может, нам тоже надо кричать?» — тихо спросила я у инспектора. «Нам?» — спросил инспектор таким тоном, что стало ясно. «Он рекламировать наш товар не собирается». «Ну и не надо. Вот простоит тут до ночи без единой продажи. Посмотрим, как тогда запоет. Впрочем, мне ведь тоже придется торчать рядом с ним, и точно так же без единой продажи». Я вздохнула и пискнула. «Магические товары. Волшебные средства на все случаи жизни». Получилось не слишком громко. Никто, кажется, даже не заметил моего слабого писка. Собравшись с духом, я сделала еще одну попытку, чуть громче. «Магические товары. Эликсиры и амулеты для дома и огорода». На этот раз получилось чуть лучше, и возле нас начали останавливаться любопытные деревенские жители. Правда, смотрели они с недоверием и некоторым подозрением. «Магические, говоришь?» — усмехнулась полная женщина с корзинкой в руках. «Тут недавно один уже приезжал с магическими товарами. Свечки продавал, да чудеса обещал. А свечки те даже гореть не хотели». «Чёртов коляшка! И тут умудрился нам все испортить». «Так у нас совсем не свечки», — быстро заверила я. «Ха! Так у вас даже свечек нет. Ну и о чем тут говорить?» Она явно собиралась отойти, а этого уж никак нельзя было допускать. Я где-то слышала, если упустить первого покупателя, вся торговля на смарку. «У нас товары проверенные и эффективные, никакого обмана. Я могу показать, в действии». «А вот и покажи. Говорить-то мы все умеем». Зеваки, уже собравшиеся вокруг, согласно закивали. Я нервно огляделась, ища глазами, на чем бы устроить демонстрацию. Взгляд упал на знакомые резные листочки. Кустик земляники у дороги. Очень подходящее наглядное пособие. «А вот и покажу». Я схватила со стола флакончик со средством для скорейшего роста и созревания. Решила не жалеть средства, чтобы эффектно получилось. И вместо одной капли добавила 5, а то и все 6. Кустик дрогнул, зашелестел, резко зашевелился и на глазах ошарашенных зрителей вырос до внушительных размеров. Листья стали широкими, словно тарелки, а ягоды за несколько секунд налились и стали огромными, каждая размером с кулак. Толпа ахнула. «Вот это да!» — восхищенно протянул какой-то мужичок. Но тут же послышались и сомнения. «А есть-то такую ягоду можно? Кто ее знает, что там внутри? От этой вашей магии могут и рога вырасти». Настроение толпы явно начало меняться. Теперь уже все смотрели на наш прилавок с опасением. Но тут из толпы выступила та самая бойкая тетка и сказала решительно. «За рогами ты к жене своей ходи, а я возьму. И этот флакончик, и другое посмотрю. Сама, может, такое есть и не стану, а вот варенье наварю и в город повезу. Там быстро расхватают». Я облегченно перевела дыхание. Похоже, первый покупатель у нас все-таки был. Из толпы неожиданно вынырнул долговязый парнишка лет 15. Он несколько секунд смотрел на куст, словно прикидывая риски. Потом решительно протянул руки и сорвал самую крупную земляничину. Ухватил обеими руками, как большое красное яблоко, надкусил с опаской. Толпа вокруг замерла в тревожном ожидании. По подбородку парнишки потек яркий сок, а лицо расплылось в широкой улыбке. «Вкуснотища!» — довольно протянул он, облизываясь, и снова впился зубами в сочную мякоть. Торговля началась.